Глава первая. На столике в центре холла стояла низкая широкая ваза с голубыми и розовыми гиацинтами, неживые парадные цветы. Рядом с вазой лежали маленькая замшевая сумочка, ювелирная лупа и пара изящных весов. Буш думал о том, что вскоре войдет сюда из холодной мартовской ночи, чтобы посмотреть содержимое этой сумочки. Кто бы это ни был, он должен приехать на машине. Было 2 часа ночи. Мощные прожектора освещали бледно-желтым светом соседнюю улицу, ведущую к клубу офицеров военно-воздушных сил. Вертолет с включенной рацией ждал в нескольких сотнях метрах отсюда на футбольном поле. Летчик, должно быть, сидит там, согревая дыханием замерзающие руки, стараясь точно следовать инструкции. Мое лишь отклонение от указаний или попытка проявить геройство, и он будет уничтожен. Буш обогнул столик, подошел к камину и прикурил сигарету. Над каминной доской висел цветной портрет королевы. Сам камин был украшен большой полосой зеленой декоративной бумаги. Буш заметил, что одна из нижних складок прожжена небрежно брошенной сигаретой. Его наметанный взгляд всегда отмечал малейшие детали. Потом они хранились в его памяти до нужного момента. Буш был полноватым, крепким мужчиной, 30 лет, с редеющими каштановыми волосами, карими глазами, румяными щеками. Обычно у него было доброе, даже мягкое выражение лица, что совершенно не соответствовало его характеру. Он бывал очень мил, когда хотел нравиться, но это был лишь один из его трюков. Этот человек мог стремительно перевоплощаться в зависимости от обстоятельств. Буш задумчиво рассматривал вазу с гиацинтами. Последний раз здесь стояли комнатные хризантемы, и нижние лепестки 2 цветков были засижены зелеными мухами. Тогда ночью пришла женщина в непромокаемом плаще. Из-под шелкового шарфа были видны только глаза. Буш предполагал, что на этот раз придет мужчина. И тогда, и сейчас использовалась кличка «трейдер», и пресса утверждала, что это торговцы — похитители людей. Мысль о намеренной публичности действий трейдера бесила Буша. Их первая попытка оказалась успешной, и женщина ускользнула. Он был уверен, что даже если бы они нарушили инструкции и схватили ее, надеясь, что их угроза не будет выполнена, они добились бы от нее немногого. На этот раз придет мужчина, чтобы насладиться победой с гордостью мастера, восторгающегося своим творением. Грэндисон стоял в другом конце холла, недалеко от двери. Он изучал помещенный в рамочку план тренировочного центра и учебных помещений. Буш знал, что каждая деталь на нем была немедленно отмечена в мозгу его шефа. Грэндисон повернулся и подошел к нему. Он выглядел как настоящий пират. Не хватало только деревянной ноги и черной повязки на глазу. Вместо нее шеф носил монокль на красной шелковой ленте, свисающий на его добротный твидовый пиджак. Грэндисон был довольно полным, но очень ловким человеком. У него были черные волосы и черная борода, а глубокие морщины на широком лице говорили о том, что 50 лет его жизни были наполнены нешуточными страстями. Он пользовался расположением значительных лиц и при желании мог заставить их попотеть. Однажды этот пират 2 недели обедал с каждым из премьер-министров, которым служил. Сейчас он был настроен доброжелательно. Буш сказал: «Кажется, история повторяется». Грэндисон кивнул. «Должно быть так. Повторение — это воспроизведение. Воспроизведение бесконечно. Вы, конечно, знаете, что на этот раз будет мужчина?» «Да». «На кого вы ставите в третий раз?» «В третий?» Грэндисон дернул веком с густыми ресницами, и монокль упал ему на грудь. «Вам уже следует подумать об этом, Буш». Он кивнул на замшевую сумочку. «Прошлый случай и сегодняшний — это только подготовка. Каждый раз трейдер посылает письма в газеты, хочет добиться максимальной публичности. Зачем? Ради горстки бриллиантов стоимостью 20 тысяч фунтов. Слишком скромно. Никто не станет играть в эти игры ради таких денег. Конечно, вы поняли, что будет и третий раз». «Честно говоря, нет. Никто в департаменте не называл Грэндисона сэр. Это было его личное распоряжение». «Тогда вам нужно чертовски постараться». В голосе его сквозило добродушие. «Если мы закончили с этой небольшой деталью, то пошевелите мозгами и изложите ваши соображения». Он ухмыльнулся и водрузил монокль на прежнее место. «Если их нет, я отправлю вас на соляные рудники. Не хотите?» «Ну, я...» «Это бесполезное «ну». Пустой звук. Напрасная трата времени. Скажите просто «да» или «нет». «Да». «Публичность, власть прессы, общественное мнение...» Он смотрел мимо Буша на портрет королевы. «Прекрасно. Просто используйте возможности людей и их ничтожные страхи относительно их будущего, и весь мир будет у ваших ног». На столе секретаря рядом с дверью зазвонил телефон. Трубку поднял непосредственно начальник Буша, заместитель начальника департамента Сэнгвилл. Его роговые очки были сдвинуты на лоб, сигарета свисала в уголке рта. «Да?» Он слушал, поджав губы, постукивая по столу пальцами. «Хорошо. Задержите машину на выезде». Буш усмехнулся. «Там все знали, что машину нужно задержать. Никчемное напоминание». Сэнгвилл любил повторять очевидное. Поэтому он большую часть времени проводил в кресле у телефона. Бюрократ. Милый, мягкий человек. Няня, которая должна быть в любом отделе. Сэнгвилл повернулся к ним. «Он подъезжает. Насколько я понял, вам будет весело». Он вздохнул и поправил очки. Сквозь стеклянную дверь холла Буш видел, как машина остановилась. Она была взята на прокат на крыше рекламный плакат фирмы с сияющей дугой. Свет фар упирался в низкую перекладину. Грэндисон поднял голову, и Буш вышел. Мартовская ночь. Дул сильный западный ветер, раскачивая ветки глицинии напротив здания. Небо безоблачное, и звезды сияли подобно бриллианту. Луна достигла первой четверти. Человек, вышедший из машины, придал этой ночи какую-то театральность. Водитель, высунув одну руку наружу, смотрел, натянуто улыбаясь, чтобы скрыть тревогу, затем хриплым голосом спросил: «Хотите, чтобы я подождал, дядя?» Буш ответил вместо гостя: «Нет». «Они возьмут машину на выходе, выжмут из него все, что возможно, и это им не поможет». Визитер смотрел, как удаляется машина, потом повернулся и начал подниматься по лестнице. Буш внимательно разглядывал его. Среднего роста, стройный, движения спокойные. Яркий свет падал на него сверху, блестя на отполированных черных туфлях. На нем были серые фланелевые брюки и непромокаемый плащ, развивающийся на ветру. Шея обмотана черным пушистым шарфом, как у игроков в гольф и у рыбаков в дождливую погоду. Овенчала костюм шутовская маска из папье-маше, грубо разрисованная красной краской, нос картошкой, раздувшиеся щеки с нелепыми черными усами, свисающими вниз, вульгарный, идиотский, злобный вид. Буш не выдал своего удивления. Он шел рядом, открыл дверь, и человек вошел. Маска эластичная, края плотно стянуты на затылке. Видны длинные светлые волосы. Может быть, парик? Буш подумал, что можно заметить цвет волос на запястье, когда гость вытащит руки из карманов. На нем наверняка перчатки. Но они могут оказаться чуть короче, чем надо, и выдать кое-что. После свежести ночного воздуха сладковато-терпкий запах гиацинтов показался слишком приторным. Грэндисон стоял у дальнего конца низкого столика, вооружившись моноклем. Лицо его совершенно не изменилось. Действительность оказалась удивительнее предположений. Сэнгвилл стоял под портретом королевы. Его жидкие брови поднялись за толстые роговой оправы очков. Веселый папаша, потакающий очередной невинной детской шалости. Посетитель вынул правую руку из кармана. Левая осталась на месте. Буш понял, что там пистолет. Грэндисон сказал: «Вы потеряли это несколько месяцев назад на дне всех святых», и протянул длинный указательный палец к замшевой сумочке. Гость промолчал. Он вынул из кармана левую руку с пистолетом, отодвинул им вазу с цветами. Он сделал это ловко, не задев ни одного лепестка. Цветок практически полностью скрывал оружие, и Буш не мог определить его марку. Может быть, это зафиксировала одна из скрытых камер. На мгновение его хватило желания взглянуть на выступ на потолке, где они были установлены. На руках мужчины были длинные черные хлопчатобумажные перчатки, которые сверху прикрывали рукава. Он взял сумочку, развязал ремешки и высыпал алмазы на стол. Это были необработанные бело-голубые алмазы, внешне ничем не примечательные, но обработка и полировка вдохнула бы в них жизнь. Их можно было бы продать без малейших проблем на любом рынке. Посетитель вертел камни в руках, не снимая перчаток. Потом медленно сыпал их обратно в сумочку. А Грэндисон проговорил: «Ваше доверие нам очень льстит». Мужчина не ответил. Они понимали, что он не вымолвит ни слова, так же, как и женщина в прошлый раз. Даже короткого «да», «нет» или «может быть», который тотчас запишут на пленку, а затем проанализируют вибрации его голоса, акцент национальный или региональный, или проявление его социальной принадлежности. Эту информацию можно было бы ввести в компьютер Сэнгвилла, где содержится богатая база данных, и получить несколько сотен фактов, которые при дальнейшем расследовании помогут идентифицировать его. Даже в кабине летящего вертолета этот человек не произнесет ни слова. Он наверняка будет делать то же, что и его партнерша. Достанет карандаш, напишет инструкции печатными буквами, не давая пилоту прикоснуться к блокноту, и заберет его с собой, пока кончится полет. Этот человек будет совершать только неординарную ошибку. Пока он не сделал ни одной. Его безопасность основывалась на том, что в его руках была жизнь другого человека. Человека, который сейчас где-то ждал своего спасения. У похитителя не должно быть причины воспользоваться этой возможностью. Так решили наверху. Если бы право решать предоставили Грэндисону, все было бы по-другому. Смерть других людей его не удивляла. собственная жизнь тоже мало заботила его. Когда-нибудь смерть придет. Буш хорошо знал его философию. Встретить опасность наготове и послать письмо с соболезнованиями семьям невинных жертв. Нет никакого смысла в любой общности, нет истинной безопасности в момент, когда вы признаете авторитарность любой тирании, большой или малой. Миру следует понять, что лучше умереть, чем потерять честь, что грех невозможно искупить ни молитвами, ни деньгами. Только жертвуя жизнью или жизнями, можно сделать жизнь безопасной. Будете вы жить в безопасности или вас принесут в жертву, решает жребий. Конечно, это не по-христиански, но для Грандисона, для него самого и Сэнгвилла, как и для всех остальных в департаменте, христианство уже давно свелось к сноскам в их школьном учебнике. Человек перерос его. Все это служило для достижения его цели, как, например, пальцы руки. Для жизни сейчас нужно больше, чем умение сорвать бананы с дерева в джунглях, хотите вы этого или нет. Появились другие джунгли, постепенно завоевывающие весь мир. Буш наблюдал, как замшевая сумочка исчезла в правом кармане, а пистолет в левом. Не обращая внимания на присутствующих, мужчина направился к двери. Он толкнул ее плечом и держал, ожидая, когда Буш выйдет за ним, так же, как до того тот проводил женщину. Они спустились по дороге, освещенные прожекторами, свернули на едва видную тропинку среди колыхающихся теней голых кустов. Буш пошел вперед по футбольному полю к вертолету. Через несколько минут вертолет поднялся в воздух. Его винт пригнул высокую траву, когда машина, плавно поднявшись, повернула на восток. Бортовые огни мерцали, пока он не поднялся достаточно высоко, затем их выключили. Буш вернулся в зал. Во время его отсутствия в комнату принесли поднос с напитками и поставили на стол. Грэндинсон плюхнулся в черное кожаное кресло у камина. На столике рядом с ним стоял большой бокал неразбавленного виски. Он читал маленькую книгу в кожаном переплете с золотым тиснением. Куда бы Грэндинсон ни отправлялся, в его кармане всегда была книжка. Теперь он отвлекся от окружающего, потому что несколько часов предстояло ждать. Сэнгвилл с большим бокалом виски с водой сидел за секретарским столом у телефона, слушая, что-то бормоча, делая пометки. Буш налил себе виски с содовой. Сэнгвилл выяснял подробности о водителе. На рекламном плакате на машине было написано «Ривердейл Мотор Хайр Ридинг». Буш подумал, что их гость вышел с какой-нибудь станции или появился на углу улицы, остановил машину, сел. Он не стал думать о том, что было раньше. Сэнгвилл выяснит все, и все будет бесполезно. Буш нашел себе стул, сел, затем сделал большой глоток, уставившись в потолок, и начал думать, что произойдет в третий раз. Он был честен, честолюбив и удачлив. Джордж Ламли стоял у низкого окна в спальне своего дома. «А вот, — подумал он, — начинается обычная мартовская слякоть. Дождь, льющий, как из ведра, бешеный западный ветер, раскачивающий старые вязы на дороге. Он смотрел, как ветер поднимает стаю грачей над деревьями, как кружатся клочья горелой бумаги в сером небе. А Джордж чувствовал себя прекрасно, ощущая прилив жизненных сил. Занятия любовью рано утром всегда действовали на него так. А Бланш падала навзничь, три глубоких вдоха, и она уже засыпала. Он повернулся и посмотрел на нее. Ему нужна кровать побольше. Он любит спать по диагонали. Он присмотрит что-нибудь в магазине. Какого-нибудь монстра из красного дерева, где можно потеряться. Бланш сможет спать по диагонали, вертикали или горизонтально, по всем сторонам света. Проблема в том, что они никогда не смогут поднять ее по лестнице. «Тихая, милая, красивая», — подумал он. Но не ее мысли. Боже, как он хотел успокоить ее. Он наклонился и поцеловал ее правый сосок, потом прикрыл грудь шелковой зеленой ночной рубашкой. Она едва слышно вздохнула и улыбнулась во сне. Ламли спустился по крутой лестнице. Когда у него будут деньги, он устроит здесь эскалатор. Альберт спал на коврике на полу. Он даже не шелохнулся, когда Джордж переступил через это черно-белое, маленькое, странное существо. Прекрасная сторожевая собака Альберт. Вор должен прыгнуть на него, чтобы разбудить. Большой лентяй, к тому же. Он не сдвинется с места, пока не услышит скрежета консервного ножа о банку с собачьим кормом. Везунчик, Альберт. Все, что тебе надо делать, это помахивать иногда хвостом и лизать руку. И ты живешь в доме, сытый и избалованный, всю оставшуюся жизнь. Как я с Бланш. Да, но это все временно. Все временно. Всегда было. В этом-то и неприятность. Напевая какую-то мелодию, он отправился на кухню. На свою территорию. Джордж Ламли, гурман, передержал яйцо и спалил самый лучший тост. Тоже мне кулинар-любитель. Он громко засмеялся с собственной шутки и приступил к своим ежедневным обязанностям. Джордж был большим, грузным мужчиной лет 40, убежденный, что у него впереди лучшие годы жизни. Он всегда думал, что успех уже где-то рядом, за углом. Но призрак удачи всегда ускользал, подобно миражу, мучая его. Единственная возможность поймать свое счастье за хвост появилась бы, будь у него деньги. Настоящие деньги. Не эти жалкие подачки, выигранные адвокатами у семьи, доставшиеся ему давно, когда он был застигнут на месте преступления с молодой замужней женщиной в своей третьей разрядной школе, и его вышвырнули вон. Иногда после рюмки другой Джордж пытался вспомнить, какой она была. Но это ему никогда не удавалось. Блондинка или брюнетка? Только Богу известно. Что он действительно прекрасно помнил, это то, что получилось не очень хорошо. Она была старательна, но неуклюжа, как молодая кобыла, к которой первый раз подпустили жеребца. Не беда. Скоро все наладится. Он прочитал это в своем гороскопе вчера в Daily Mail. Ожидая, когда сварится кофе, Джордж включил электробритву и брился, мурлыкая песенку. «Совсем как Винни-Пух», — подумал он. Неужели было время, когда мама читала ему эту книжку? Она была не настолько сурова, как другие, но достаточно строга. Во всяком случае, у нее не было никаких шансов против старика. Он еще жив и до сих пор очень бодр. Ламли закончил бриться и, глядя в узкое зеркало на кухне, провел рукой по лицу, проверяя, гладко ли он выбрит. Кожа гладкая, как у младенца. Он порезался всего лишь в двух местах. Мягкое, теплое, доброе лицо. Такое, которому можно верить. Он улыбнулся и решил заодно проверить свои зубы. Все в порядке. Но все-таки не два жемчужных ряда. У него появилось несколько зубных камней, но это может подождать, пока он не оплатит дантисту последний счет. Повернувшись, он успел снять молоко с плиты, пока оно не убежало. Кофе, тост и мармелад. Его завтрак совсем не похож на завтрак Бланш. Два яйца, три ломтика ветчины и сосиска в придачу. Но она знает, что ей грозит. Бланш никогда не выйдет за него замуж. Она слишком непоседлива для этого. В любом случае, он и сам не хотел брака. Один раз уже попытался, спасибо. Гиблое дело. Слава богу, другой парень соблазнился тем же и избавил его от мучений. Славный малый. Управляющий типографией в Уэйкфилде. Должно быть, он сумасшедший. Он видел из окна на кухне грязный вольер на заднем дворе коттеджа. А длинная сетчатая ограда рядом со стеной. Там не было никаких признаков птиц, волнистых попугайчиков, декоративных фазанов, заблудившихся или раненых птиц, его пернатых друзей. Все они укрылись в своих домиках. Джордж — птицевод. Он собирался разводить птиц и продавать их. Это было 2 года назад. Какой простак. Но ему нравилось держать несколько птиц. Чем была бы жизнь, если бы ее лишили цвета? Он достал банку с собачьим кормом и начал открывать ее. Вошел Альберт, чопорно переступая. «Голоден?» — спросил Джордж. Альберт вильнул хвостом. «Только после того, как принесешь эту чертову газету». «Газету, понял?» Альберт беспрекословно вышел из кухни в узкий холл, вернулся с Daily Mail, взяв ее с коврика. Газета была мокрая и помятая. Дождевая вода проникла в сумку мальчика-почтальона. Альберт положил ее у ног Джорджа. «О, благородный господин! Молю тебя принять это подношение!» — поддразнил Джордж. Наклонившись за газетой, он потрепал собаке уши. «Кем был бы человек без собаки?» — подумал он. «Пес — лучший друг человека, но всегда неприятен на ощупь». В промежутке между приготовлением очередной порции тостов он уселся на стул у раковины и стал листать газету. Сначала комиксы, затем спортивный раздел, сведения с фондовой биржи, чтобы убедиться, что те немногие еле живые акции, которыми он владеет, находятся в своем обычном плачевном состоянии. Он покончил с этим мусором в разделе общих новостей. Бланш читает газету тщательно, от корки до корки, иногда весь день напролет. А Джордж мог за 10 минут обглодать большую кость, пожарить 3 тоста и прочитать газету. Единственная тема, действительно интересовавшая его в это утро, был финал дела трейдера лорд Джеймс Арчер, член теневого кабинета лейбористской партии, похищенный 2 недели назад, возвращен напуганной семье и оппозиционной партии за выкуп в 20 тысяч фунтов, заплаченных в виде необработанных алмазов. Он прочитал глупейший репортаж об этом событии, написанный репортером, который явно не располагал большим количеством фактов. Читая между строк, становилось понятно, что полиция в тупике. Второе похищение сделало из них идиотов. Газеты и публика не давали им забыть об этом. А Джорджа интересовал только вопрос, касающийся денег. Провернуть такой опасный трюк ради такой мелочи казалось ему странным. Он положил завтрак на поднос и неуклюже поднялся с ним по лестнице. Бланш сидел на кровати, причесав волосы, в ночной рубашке, с короткими рукавами, слегка приковавшими полные плечи. Зеленые глаза искрятся от счастья. Глядя на нее, Джордж сказал себе, и не в первый раз, что она прекрасная женщина. Бесконечный источник наслаждения. 35 лет и 80 килограммов теплой, нежной, зрелой плоти. Он знал ее 2 года, и они прекрасно подходили друг другу. Джордж положил поднос на постель рядом с ней и сказал: «Ужасное утро. Март наступает как...» А Джордж вошел как официант. «Доброе утро, любовь моя!» «Или я уже говорил это?» «Кажется, ты говорил это, или что-то похожее». Голос Бланш был звучным, сочным, как ее фигура. В нем слышались отзвуки ярмарочной площади, вечернего бара и толпы на ипподроме. Она продолжила. «Убери отсюда этого паршивого пса». «Все в порядке, дорогая. Он знает, что ему можно только до порога». Альберт сидел на верхней ступеньке и смотрел на них. А Джордж намазал на хлеб масло и джем для Бланш и сделал такой кофе, какой она любила. В его движениях сквозили любовь и нежность. Ему нравилось делать что-нибудь для Бланш. Много всего. Однако не все. И одно из этого «не всего» происходило сегодня. Он всегда чувствовал это потому, как у нее менялось выражение глаз. Так могла только она, когда углублялась в свои профессиональные наблюдения. Это уже не Бланш Тайлер, озорница и шалунья, а мадам Бланш, как указано в рекламе. Новости психиатрии, мадам Бланш Тайлер, ясновидение, работа с письмами, личные встречи, группы, выезд на дом, исцеление. Maiden Road, 59, Salisbury, Wilts. Не глядя на него, с кусочком тоста в руке, похожим на какой-то священный символ, она сказала: «Я только что видела это во сне». «Что?» «Имя. Я услышала его от Генри. Не от него лично. Я слышала только голос. Это было то чудесное голубое облако с большой яркой звездой в середине». «Перестань говорить об этом, Бланш». В последнее время Джорджа немного раздражало, когда она заговаривала о таких вещах. Он не думал, что это мошенничество. Некоторые вещи невозможно было объяснить таким образом. Например, исцеление. Ее руки могли снять головную боль или старые рубцы, как по волшебству. И он видел и слышал о некоторых других вещах, для которых не находил объяснений. Бланш сказала дрожащим от экзальтации голосом: «Это нужно назвать храмом Астраделии». Сделав такое заявление, Бланш немедленно вернулась на землю. Она откусила кусочек тоста, нежно улыбнулась ему и принялась жевать. «Я чувствую себя полным идиотом», — сказал Джордж. «О каком храме ты говоришь?» «О моем храме, глупый». «Джордж, Иногда ты бываешь таким болваном. Я рассказывала тебе об этом на прошлой неделе. Нет, мне ты ничего не рассказывала. А Бланш подумал немного и сказала: нет, конечно, нет. Это была миссис Куксон. Господи, если бы у меня была хотя бы малая часть ее денег, я могла бы сделать все прямо сейчас. Она очень скупая. У нее ужасная аура. Джордж налил себе кофе, зажег сигарету и сел на кровать рядом с ней. «Ты собираешься строить храм, как Соломон?» «Ты можешь смеяться, но я действительно хочу. Храм, церковь спиритизма, храм Астраделии». «Немного странное название, не правда ли, моя милая?» «Это имя я услышала от голубого облака». А Джордж ухмыльнулся. «Жаль, что ты не получила что-нибудь более материальное. Например, кучу сокровищ для храма. У меня есть приятель, он занимается строительством. И он возьмет меня в долю, если я раздобуду контракт для него». «Деньги будут», — произнесла Бланш твердо. «Генри обещал». Она наклонилась и взяла его за руку. «Знаешь, Джордж, ты очень хороший человек. Не просто хороший только для меня, когда мне надо отдохнуть после общения с небесами, а хороший человек вообще. У тебя прекрасная аура». «Ты уже говорила. Сколько она стоит?» Бланш пропустила его слова мимо ушей. «Это энергичная, добрая аура, честная и чистая. Мне она кажется теплым янтарным светом с едва заметными волнами красного пламени по краям. Так необычно. С этим очень некомфортно ходить. Дорогой Джордж». Она поцеловала его руку. «Перестань дурачить меня. Скажи, чего ты хочешь?» Она кивнула и потянулась за вторым тостом. «Я хочу денег для моего проекта, моего храма. И в один прекрасный день, скоро, очень скоро, я получу их, дорогой. А пока ты сделаешь для меня кое-что, как всегда». «Нет, Бланш, еще раз нет. Всего лишь небольшая услуга. Ты всегда так говоришь. Пожалуйста». А Джордж пожал плечами. Трудность общения с Бланш заключалась в том, что он знал по своему опыту, это была женщина, которой невозможно отказать. Он часто размышлял, что, может, стоит влюбиться в нее, и тогда все изменится. Если бы она была его женой, он мог бы иногда говорить «нет». «Хорошо, Джордж. На этот раз я заплачу тебе 20». Джордж протянул свою руку ладонью вверх. «Клади 10. И дело сделано, плюс издержки». Бланш наклонилась и вытащила свою сумочку из-под кучи одежды на кресле рядом с кроватью. Достала толстую пачку 5-фунтовых банкнотов, взяла 2 купюры и положила ему на ладонь. Глядя на деньги, Джордж проворчал: «Тебе хорошо платят». «Я много работаю, приношу исцеление и умиротворение. Мое искреннее участие, Джордж, помогает мне. Оно ведет меня как путеводная звезда. Деньги не самое главное. Твоя проблема в обратном». А Джордж улыбнулся. «Ты старая обманщица». «Совсем немного. И ты знаешь это, несмотря на то, что не хочешь признавать. Милый, позволь мне сказать, что если бы ты набрался терпения и посидел спокойно полчаса, не пытаясь улизнуть, чтобы включить телевизор, сходить за пивом или затащить меня в постель, я объяснила бы тебе все. Я весь внимание. Я был околдован твоими чарами 2 года назад в баре «Красный лев». Он отвесил ей поклон. Вы потерли лампу, мадам? Я ваш верный слуга. Кто или что на этот раз? Это мисс Грейс Рейнберт, Риткорт Чилболтон. Ей около 70 лет. Она невероятно богата. Чилболтон не очень далеко, Джордж. Ты сможешь сделать это сегодня? Но мы собирались сегодня побыть вместе. Ты можешь сначала съездить туда и вернуться к 6. Тогда у нас будет весь вечер и ночь. Пока ты съездишь, я разберу все эти завалы в доме. Только забери Альберта, я не хочу, чтобы он путался у меня под ногами. Как насчет его ауры, а? Но Бланш уже не слышала его. Она смотрела мимо него, блаженная улыбка сияла на ее красивом лице. Подняв руки, так что ночная рубашка соскользнула с ее плеч и грудь обнажилась, она нараспев произнесла: «Храм Астраделии, храм Астраделии». А Джордж вздохнул и встал. Ему ничего не оставалось, как одеться и отправляться в путь. Очень жаль, потому что иногда после завтрака ему хотелось снова прыгнуть в постель, где они очень изобретательно развлекались, пока не наступало время позаботиться о выпивке перед ленчем. Дом Джорджа, построенный из камня и крытой соломой, очень неудобный, хоть и с электричеством и канализацией, находился приблизительно в 10 километрах к югу от Селисбери. Он стоял в конце ухабистой проселочной дороги, окруженной с одной стороны чередой высоких вязов, с другой стороны протекала река Гэмпшир-Эйвен. А Джордж купил его в один из нечастых периодов своего процветания 10 лет назад. Солома на крыше скоро потребует замены. Иногда он предвкушал это событие и заранее восторгался тем, что сможет оплатить такую работу. Он думал об этом и сейчас, сидя за рулем машины, мчащейся сквозь ужасную мартовскую бурю. Дождь такой сильный, что вода, наверное, капает через потолок в маленькой спальне для гостей. А он забыл предупредить Бланш, чтобы она поставила туда ведро. Альберт свернулся клубком на сиденье рядом с ним, а он думал о Бланш. Она умная девушка, умная и иногда странная. А Джордж был не очень высокого мнения о спиритизме и этой чуши о медиумах, но с тех пор, как познакомился с Бланш, он узнал много нового об этом и запомнил некоторые профессиональные трюки. Во всяком случае, Джордж считал, что если существует жизнь после смерти, то он надеется, что в ней предусмотрены еще больше удовольствия, чем в этой жизни. Пристрастие людей к спиритизму он объяснял тем, что в такой момент мозг размягчается. Большинство посланий, которые Бланш получала непосредственно или через ее проводника Генри, были полнейшим вздором. Можно ли представить, чтобы какой-нибудь сэр Оливер Лодж или сэр Артур Конан Дойл или Бенвенуто Челлини выступил бы с безапелляционным заявлением относительно их жизни, работы и всего остального? По большей части, это была совершеннейшая чепуха. Генри однажды передал через Бланш послание от Джорджа Вашингтона для миссис Куксон. Миссис Коксон состояла в дальнем родстве с семьей Вашингтона. И Вашингтон уговаривал миссис Коксон не беспокоиться о том, что является сейчас для нее важнейшей проблемой в жизни. Проблема не уточнялась. Но они оба, и Джордж, и Бланш, знали, что уже многие годы богатая вдова втайне лелеет мысль о повторном замужестве и выбирает себе супруга из многочисленных поклонников. «Проблема, как сказал Джордж Вашингтон, может быть решена к концу года. Детский лепет для такого великого человека». Во всяком случае, послание утешило миссис Куксон. Оно не могло не быть правдой, не так ли, учитывая, от кого было получено? А Джордж усмехнулся и погладил Альберта. «Умная девушка, Бланш. Умасливает миссис Куксон, которая могла бы сделать щедрое пожертвование на строительство ее храма Астраделя». Откуда взялось это название? А сейчас мисс Грейс Райнберт, богатая старая дева. Это что-то новое. Должно быть. А иначе зачем он мчится сквозь дождь по дороге Селисбери-Стокбридж, направляясь в Чилболтон? Когда Бланш получает приглашение, она всегда старается разузнать что-нибудь, прежде чем заняться новым клиентом. Она объясняла это тем, что знание обстоятельств жизни клиента позволяет ей вступить с ним в более тесную связь. Да, старый добрый Джордж занимается все той же ерундой. Пройтись по деревне, развязать языки некоторым посетителям в пабе, поболтать с владельцем гаража, закинуть удочку на почте и в деревенском магазине, заглянуть в церковь и на кладбище. Удивительно, сколько всего можно узнать здесь, если семья жила на одном месте достаточно долго. Да, он знал, что делать. Люди тянулись к нему. И это понятно, как-никак он был добродушным, общительным, и предлагал дармовую выпивку. А Джордж принялся насвистывать. Жизнь прекрасна. Это была ее единственная точка зрения по данному вопросу. Когда-нибудь его корабль доберется до гавани. Чилболтон находился в нескольких километрах севернее Стокбриджа, в долине реки Тест. Это была довольно большая деревня, ряды домов с красными, белыми, соломенными крышами и несколько более солидных зданий. Везде чисто и опрятно. С первого взгляда понятно, что у жителей водятся деньги. А Джордж начал свою обычную программу. Сначала он отыскал Рид-Корт, довольно далеко от деревни. Он не видел его с дороги, поскольку тот прятался в укромном месте, скрытый высокими деревьями. А Джордж поехал по посыпанной гравием дороге к фасадной стороне особняка, медленно развернулся и, не останавливаясь, поехал обратно. Это заняло всего несколько секунд, но он наметанным глазом успел заметить все, что его интересовало. Из Рид-Корта он вернулся в деревню и припарковался у бара. Пропустив несколько рюмок, он уже успел составить очень милое досье на мисс Грейс Райнберт. Из паба Ламли направился к бензозаправке, купил сигарет в деревенском магазине, проехал мимо почты и направился к церкви, которая находилась в дальнем конце деревни. Церковь не произвела на него такого сильного впечатления, как Рид-Корт. Достаточно мрачное каменное здание с невзрачной деревянной башней в углу. На флюгере видна дата — 1897. не самый цветущий период английской архитектуры. Он обошел кладбище. Альберт трусил рядом с ним. Отлично ухожено, несколько красивых каштанов, большие старые тисы, а за ними прекрасные луга на берегу реки. А Джордж всегда ценил красоту. Хотя церковь не произвела на него особого впечатления. Чилболтон, несомненно, относился к тем местам, где можно уединиться, если у вас есть деньги, и прожить жизнь в спокойствии и созерцании. Он нашел церковного сторожа, расчищавшего граблями тропинку. Сторож проворчал, что собаке не место в церковном дворе, но Джордж заступился за Альберта. Он стал умасливать старика, и они прекрасно поладили. А Джордж говорил своим самым дружелюбным голосом. Большой, обходительный человек, хорошо одетый, настоящий джентльмен для неискушенного человека с четырьмя бутылками Гиннесса в животе и влюбленный в весь мир. Чем больше он узнавал о семье Рейнберт, тем больше завидовал тому, чем они владели и владеют сейчас. Он без грусти думал, что если бы не та сексуальная мамаша в школе и многое другое впоследствии, он мог бы погнаться за чем-то вроде жизни Рейнбердов. Более скромно, конечно, но, наслаждаясь райским местом и роскошной обстановкой, холил бы себя, как в мягком шелковом коконе. А Джордж вернулся, когда уже стемнело. Бланш не было дома. Она оставила записку, в которой сообщала, что отправилась в Сэлисбери купить ему кое-что. А Джордж никогда не заботился о пополнении запасов продуктов, пока, не заглянув в буфет, не обнаруживал, что там пусто. Сидя с бокалом виски с содовой, он начал записывать для Бланш все, что выяснил. Сведений оказалось не так уж мало. Он надеялся, что ему не придется возвращаться туда, чтобы узнать что-то еще. Никогда не знаешь, чего ждать от Бланш. Пока речь идет всего о 20 фунтах. Но если она захочет большего, он должен будет разузнать больше, а вознаграждение не всегда бывает соответствующим. Нет, он не возражал. Он почти любил Бланш. Она очень мила с ним, и к тому же не забыла поставить ведро в комнате, где протекал потолок. В то время как Джордж расположился в своем кресле с бокалом виски с содовой, Буш с тем же самым напитком сидел, читая два доклада, которые он приготовил для Грандисона. Он работал дома в своей маленькой квартире недалеко от Челси-Бридж с видом на Темзу и галерею Тейт. Его жена гостила у своих родителей в Норфолке. Буш знал, что в один прекрасный день она придет к нему и потребует развода. Если бы он захотел, то легко мог бы выяснить, ради кого, кроме родителей, ездит она в Норфолк. Его брак был ошибкой, плодом страсти. Сейчас она превратилась в пожелтевшую осеннюю былинку, которую прибьет первый же зимний мороз. Любовь быстро пошла на убыль. Буш не чувствовал вину перед ней. Ее мещанские интересы были ему чужды. У него была только одна любовь — любовь к себе и к своей работе. О его настоящей работе жена не знала ничего. Для нее Буш был служащим Министерства иностранных дел. Хотя он и числился в отделе по контролю над вооружением и разоружением, но провел там в общей сложности всего несколько часов. Что-то похожее было и у Сэнгвилла. Он числился руководителем организационного отдела. Грэндинсон нигде не числился, но его офисы находились в Бейкердж-Олк, недалеко от Веллингтонс-Баркс, с прекрасным видом на парк Сент-Джеймс и озеро. Под его руководством здесь работали Сэнгвилл Буш и еще несколько человек, мужчин и женщин, все преданные, спокойные, неприметные люди, тщательно подобранные Грэндисоном. Буш перечитывал свой первый доклад. Это был анализ двух похищений, совершенных трейдером, происшедших за последние 18 месяцев. Сопоставление обоих преступлений. А каждый раз жертвами были видные политические деятели. Показало, что у них очень мало фактической информации и нет никакого прогресса в расследовании, проводимом департаментом. Имели свидетельства о череде странных событий, зафиксированных полицией. Полиция не любила департамент, поскольку он стоял выше нее, используя свои широкие возможности, предоставленные непосредственно премьер-министром. Официально они якобы не знали об этом. Но на самом деле знали. И это их сильно раздражало. Между ними существовала конкуренция, порой провоцировавшая бурные потрясения на самом высоком уровне. Но невозможно было отрицать логику в секретном устройстве департамента. Он анонимен, не поддавался идентификации и мог использовать в стране и за рубежом такие методы и предпринимать такие действия, на которые полиция никогда не пойдет, хотя временами ей очень этого хотелось. Оправданием их существования служила эффективная организация расследования преступлений последних лет, чем и было вызвано создание сил сдерживания, не обремененных традиционной полицейской этикой. За последние 8 лет организации удалось провести много беспощадных операций, которые никогда не предавались гласности. Второй доклад Буша содержал план, который просил Грэндисон. Трейдер совершил 2 похищения. Они организованы одним человеком при содействии не более 2, возможно, 3 сообщников. Они потребовали умеренный выкуп. Жертвы — известные политические деятели. Максимальная гласность обеспечивалась сообщениями трейдера в прессу. Публичность затрудняет действия полиции и правительства, что ведет к резкой критике полиции и других организаций, а также высокопоставленных фигур в политике, силах безопасности и полиции. Характер этих 2 похищений позволяет сделать следующий прогноз. Первое. Следующее похищение станет главным. Первые 2 совершены, чтобы установить необходимую атмосферу в обществе. Второе. Жертвой станет кто-нибудь из более высокопоставленных должностных лиц, чем первые 2. Третье. Никакой публичности не будет. Трейдер станет настаивать на полной секретности, за исключением, скажем, сообщения для прессы о том, что этот чиновник болен, дабы избежать огласки.